Глава третья. Утром управление встречает меня запахами кофе и коричных булочек с едва различимыми аккордами отчаяния. Причем отчаянием начало пахнуть прямо от входной группы. Или, может, это запах какого-то лекарства? Булочки и кофе почему-то в нормальных чашках, а не в пластиковых стаканах. Я нахожу на одном из рабочих столов в нашей норе. За одним из терминалов также обнаруживается чей-то незнакомый затылок с небрежным хвостиком и в глухих наушниках. А вот ни Дип, ни Кина не видать. Хвостик я пока решаю не запугивать. Вероятно, это и есть наш принудительно выбранный стажер, занятый каким-то важным заданием от Дип или Кина. Первое вероятней. А вот где носит самих моих коллег, сие тайна великая есть. Я оглядываю доску с нашими схемами. Пауканы размножились, у них появились референсные номера и куча бумажек налеплена вокруг, фиксируя основные ТТХ, номер ИД, планету происхождения и особые признаки. Насколько я вижу, такие же бумажки разложены сбоку от стажера на столе. Значит, она продолжает дело ДИП и ловит по базам остальных дублей доблестных уборщиков. Дело хорошее. Что они такое и откуда взялись, нам только предстоит выяснить. И что-то в их биографиях может дать нам толчок. Не говоря уже о том, что на основании массива данных о них Ларри будет, наверное, проще работать, когда я пристану к нему еще и с этим. Когда, а не если. Это неизбежно, но яд надо дозировать, иначе вместо толерантности разовьется отравление. А этот парень, увы, мне очень нужен. Лад и Дипика, конечно, вместе могут решить задачки почти примерно той же сложности – но времени у них на это уйдет не в пример больше. Все-таки я фанат концепции о том, что каждый должен заниматься своим делом. В конечном счете, потому что гвозди, наверное, можно и микроскопом забивать. Но куда лучше для всех это делать молотком. Я беру булку и кофе, потому что раз лежит, не приколочено, и без записки «Еда Дипики», значит, можно брать. Если написано «Еда Кина», хотя я не помню, чтобы когда-то такое было, то взять все равно можно, если он не видит, потому что он никогда не помнит такие тривиальные вещи, как наличие или отсутствие купленной заранее еды. Его внимание занимают куда более высокие и сложные сферы. А вот Дип обычно помнит не только где что лежит, но и под каким конкретно углом. Кофе, на удивление, неплох. И булочка вкусная. Но оттенок запаха, встретивший меня при входе, не исчезает. Я все еще четко его различаю, хотя он и становится слабее. Я принюхиваюсь, и на этот раз, наконец, узнаю запах. Это дезинфектор. У нас тут убирались поздно или что? Я оглядываюсь на хвостик, но она все еще погружена в свое задание. На всякий случай я пишу Кину сообщение из одного единственного вопросительного знака, но он не отвечает. И в сети он был, судя по метке, в последний раз очень рано утром. Я уже думаю проверить местные камеры, когда хвостик отрывается от своего занятия, оглядывается по сторонам, замечает меня и внезапно радостно улыбается. «Ой, привет! Вы меня помните? Вы приходили в полое брюхо с Дипикой под прикрытием. Это было круто!» «Полое брюхо. Какое еще полое брюхо?» Я пристально на нее смотрю глазами и ментальным сканером и на счет пять смутно вспоминаю. Я плохо запоминаю людей в лицо, но неплохо запоминаю их ментальное отражение. «Боевая официантка с подносом», — говорю я с оттенком удивления. «Ты теперь наш стажер? Давай тогда на «ты». «Да, мне Дипика вчера позвонила, сказала, что мое резюме ей попалось первым, и что я могу попробовать, если все еще хочу тут работать. Меня зовут Айка, а ты Иль, да? Я видела про тебя в новостях, а потом уже только вспомнила. Представляешь, до меня доходит, значит, среди ночи, кто ты был такой? И я такая, блин, Айка, ты дура, видела Геллернхорна и ничего не сказала». «Если ты тут останешься, то будешь видеть Геллернхорна каждый день до тошноты. И вполне можешь сказать что угодно». Улыбаюсь я. «Например, почему тут пахнет дезинфектором? Ну и кто варил кофе? Тоже полезная информация». «Кофе варила я», — гордо ответила она. «Вкусно?» «Вкусно, спасибо». «А дезинфектор, в общем, привели чуть не под конвоем какую-то свидетельницу, Она тут прямо перед Дип повалилась в обморок, а сначала кашляла так, что аж кровище вокруг. Ну, я когда ее повезли в больницу, все замыла тут и кофе переделала, а то вдруг микробы. Какая свидетельница? Блондинка, ушастая. Айка встает, подходит к доске и уверенно тыкает пальцем в Гилсарем. Вот это. А Дип где? Она решила с ней в больницу, сказала, может, получится что-то выцепить по дороге или когда она придет в себя. Ну и врачей там проинструктировать, чтобы следили. Я так и не поняла, может, это подозреваемая, а не свидетель? Подозреваемая, но пока не официально. Кин пока фишки не передвинул на доске. Я киваю на схему. Кстати, Кин не появлялся? Нет, еще. Вот Дип утром была. Она мне велела пораньше прийти, чтобы ввести в курс дела. А потом эта девушка пришла, при ней аж охранник был из другого министерства. А потом ей плохо стало, я тут осталась убираться, все такое, как Дип велела. Молодцы, киваю я. Все верно. Прикончив булочку, я проверяю схему на предмет новых заметок, но там ничего не приросло. Никаких идей насчет того, откуда эти одинаковые пауканы взялись. «Не-а», мотает хвостиком Айка. Она вернулась к своим изысканиям, но наушники надела обратно криво, так что только одно ухо было закрыто. Я на карте отмечаю месторождения, они пока все разные. Но вот еще что придумала, что надо на каждого проверять места работы, но я что-то не вижу, где это посмотреть. Я подбираюсь поближе к ней и заглядываю в терминал. В этой базе нет истории занятости, только последнее место работы. Нужно собирать список и отправлять в Министерство социальной политики запрос. Пока просто под выборку их собери. Дип потом покажет, какую форму запроса нужно использовать. Я не в курсе. Но идея хорошая. Прошлые места работы могут дать нам нужный угол зрения. «Круто!» — обрадовалась Айка, с новой кипучей энергией возвращаясь к данным и спискам. Похоже, она выписывала номера и места рождения в отдельную табличку. И теперь под выборку предстояло собирать с нуля. Ничего, научится, если будет энтузиазм и желание учиться. Пока я раздумывал, с какого края географии подступить к делу, у меня на комме высветился звонок Дип. «Иль, ты в министерстве? Айку не обижал?» «Да, нет». Последовательно отвечаю я. «Что случилось?» «Да я не пойму. Зря проездила до больницы. Гилсарем это удачно положили под капельницу сразу и под кислород. Говорить не может. Классно получилось, правда?» Я думаю, тебе стоит приехать и попробовать допросить ее своими средствами. А у нас есть разрешение. Я попытаюсь его тебе добыть, пока еду обратно. Но ты все равно собирайся и едь сюда. Потому что допросить все равно надо. Она точно что-то знает. И я всерьез подозреваю, что она нарочно что-то использовала, чтобы так красиво заболеть в нужный момент. Понял. А где Кин шляется? А его еще нет? Нет. Значит, в Минобороны вызвали. Я обдумываю эту мысль так и так и понимаю, что Дип, скорее всего, права. Вчера мы ничего от них не слышали, только засыпали их своими запросами, а сегодня вполне время было бы получить обраточку. «По карте похоже», — добавила Дип через некоторое время. Я вижу на большом экране, как она подключилась удаленно и пропинговала ком Кина. Заодно я замечаю, что в этой системе уже подключен дополнительный сотрудник – Радомила Цервенко, стажер. Видимо, так на самом деле зовут Айку. Тогда понятно, почему он не отвечает. Я потираю шрам. Ладно, делаем рокировку, а там видно будет. «Выпотроши ей мозги», – напутствовала меня Дип, и я отвлеченно рассуждаю про себя о том, что Гилсарем, кажется, ей совсем не нравится. Интересно, почему только? У меня она, конечно, тоже теплых чувств не вызвала, но не настолько. Просто странная девочка, ни рыба, ни мясо, хоть и красивая. Впрочем, для Альваров неприлично быть некрасивыми, так что в последнем пункте нет ровным счетом ничего удивительного. У нас есть золотой стандарт, от которого мы далеко ушли в попытках культивировать лучшие телепатические способности – но которому мы отчаянно пытаемся соответствовать, тем не менее. Расе, несколько тысячелетий назад поработившей наших предков Эльдар, нужны были совершенно определенные характеристики в своих личных слугах. И неестественный отбор привел к тому, что долгое время в этой линии выживали и давали потомство только те, кому достались лучшие телепатические способности – способные отлично взаимодействовать со своими хозяевами и выступать как их кондуиты. У тех, кто в итоге стал расой ситхе, было другое предназначение. Как раса они тоже сформировались под влиянием наших общих поработителей, но их зоной ответственности были задачи физического труда и работа с инженерными сооружениями, что тоже сработало в определенном направлении. У них на протяжении тысячелетий выживали физически здоровые, адекватно привлекательные и адекватно разумные особи – пси-нули, магические нули, а не хитрожопые безумцы-телепаты. Однако ничего странного нет в том, что бунт в итоге подняли именно альвары, по-моему. Кого вывели, на тех и нарвались, что называется. И вот с тех пор, периодически скатываясь в безумие, моя раса продолжает себя улучшать и улучшать, стремясь сохранить свою псионическую составляющую, но вернуть при этом изначальную эльдарскую внешность. Получается в целом не очень. И надо ли говорить, что самым распространенным подарком на совершеннолетие у альваров остается сертификат на пластические операции? Так что от альвара любого пола ожидается, что он любыми способами добьется адекватного внешнего вида. И нет ничего странного в том, что Гилцарем красиво. Это выстраданный, но все-таки расовый признак. Впрочем, в реанимации красота не очень заметна. Мне сказали, что она под кислородом, но в сознании. Хмурюсь я на врача, вызванного на пост регистратуры, после отказа пропустить меня к Гилцарем. Мне необходимо задать ей несколько вопросов. Как 4.0 я могу это сделать даже в том случае, если она не может говорить? Достаточно находиться в сознании. Я прекрасно себе представляю, кто вы и какие у вас права и возможности. Но мы срочно перевели эту пациентку в реанимацию. С бесконечным терпением в голосе ответил мне врач. Я хмурюсь и по неизбывной привычке тру шрам. Что за новости? Ее состояние ухудшилось за последний час? Очень серьезно. Мы были вынуждены подключить ее к аппарату искусственного дыхания и к системе фильтрации крови. Она не в сознании, и я никак не могу допустить допрос пациента в таком состоянии, даже псионический допрос. Я вынужден просить вас разрешить мне лично убедиться в ее состоянии, а также предоставить официальный заверенный рапорт об ее состоянии. Говорю я, тщательно взвешивая каждое слово. Врач некоторое время потратил на изучение выражения моего лица, но потом кивнул. «Я попрошу проводить вас в зону мониторинга, но я не позволяю вам приближаться к пациенту. Пока вы убеждаетесь в том, что она действительно больна, я подготовлю документы». «Спасибо. Сдержанно благодарю я. Все не очень понятно, не очень хорошо». Может ли быть так, что нашу свидетельницу-подозреваемую отравили, чтобы мы не добились от нее ничего? Или, может, она сама себя отравила? Я спрашиваю об этом, и медсестра, провожающая меня в зону мониторинга, с готовностью сверяется с историей болезни. «Токсикология у нее чистая», — говорит она. «Копию истории болезни мы вам приложим к рапорту». «Но что с ней? Предположения? Точные диагнозы?» «Пока не установлено. Вероятно, что-то аутоиммунное. Мы вызвали врача, который специализируется на альварах». В зоне мониторинга медсестра деполяризовала защитное стекло, показывая палату и альварку на кушетке, подключенную к куче приборов. Гилцарем выглядит бледной, безжизненной, какой-то отсутствующей. Дип позвонила ровно в этот момент. «У тебя есть разрешение на допрос, если она в сознании?» — гордо сказала она. Это было нелегко, потому что она государственный служащий. Пришлось выложить транскрипт нашей беседы с профессором Ченом и первой беседы с ней. К счастью, сошло за сокрытие улик и открывшиеся новые обстоятельства. «Только вот допросить ее нельзя», — ворчу я. «Она уже в реанимации». «Что, серьезно?» «Нет, она, конечно, плоховато выглядела и пару раз падала в обморок, пока ехали, но под кислородом ей вроде стало лучше». А потом ей стало хуже. Я показываю с камеры комма Дип то, что вижу сам. «Вот же торжество и Синбюля!» — ругается моя собеседница. «И никак?» «Никак», — отвечаю я ради спокойствия медсестры, которая беззастенчиво греет уши о наш диалог, и замираю во времени и пространстве, переключаясь на другой режим восприятия. Генератор беззвучно жужжит, и импульсы проскакивают от пластины усилителя в имплант. И мир вокруг замирает, растягивая мгновение. Я тянусь своей практически бесконечной ментальной сущностью, которая сама перетекает в мир и вбирает в себя его, ощущая себя чем-то большим, чем-то целым, здоровым и протяженным, неразрывно единым по всему пространству космоса. Это иллюзия, конечно. Даже один-один не способен дотянуться до другой планеты без подсобных средств. И мое поле влияния не так уж обширно. Но его вполне хватает, чтобы затронуть разум Гилсарем. На удивление, она в стазисе. Испуганная, заблокированная, но в сознании. Я вижу, как она бьется в паутине, оплетающих ее разум тонких нитей, не в силах выбраться наружу из собственного ментального пространства. Конечно, вокруг нее нет свойственного тач-телепатам поля пустоты. Она едина с миром, как и я. Но сейчас ее манифестация заблокирована незнакомым мне способом. И приближаться к этой паутине я совсем не хочу. Она даже отсюда выглядит липучей и странной. Я отстраняюсь, ухожу, отгораживаюсь, но она успевает заметить мое присутствие и кричит о помощи внутри себя. Но нет, я не рискну подойти ближе. Ее состояние кажется мне патологическим и потенциально опасным. И я могу только дать подсказку ее врачам, подсказать, куда смотреть. «Простите», — говорю я, гася генератор. «Не хочу вмешиваться и давать непрошенные советы, но ее уже показывали майндхиллеру». «Она отторгла дежурного майндхиллера, и мы уже вызвали второго», — с готовностью пояснила медсестра. «Вам тоже показалось, что с ней что-то не так?» «Да, я, конечно, 4-0 и особо не могу дотянуться, но она распространяет вокруг себя изрядные флюиды, так что даже до меня долетает». «Это неправда. Но не признаваться же мне, что я лез туда, куда мне было напрямую запрещено совать свой альварский нос». «Я передам», — кивнула медсестра. «Вы убедились, что все так, как было описано?» «Да, конечно. Не могу сказать, что не верю и не доверяю здесь кому-то, но эта девушка — важный свидетель, как минимум. И заболела она, мягко говоря, крайне не вовремя». «Полагаете, стоит сказать, чтобы усилили охрану палаты?» «В и из», — серьезно говорю я, поймав ее взгляд. «И так может случиться что-то неладное». «Я сообщу охране», — кивает медсестра. «Ну и вы тоже напишите об этом со своей стороны». «Конечно». Легко соглашаюсь я, потому что я бы к этой подозрительной Гилсарем еще бы и бригаду собственных медиков приставил, на всякий случай. Но мне никто, конечно, такого не позволит. Но и тайминг, и факт болезни, и симптомы – все мне кажется подозрительным. По дороге обратно я читаю историю болезни. Но на самом деле больше листаю, потому что медицинские познания у меня скорее из категории полевого госпиталя, чем вирусологии или бактериологии. Про ментальные проблемы там пока ничего нет. И я немного рыскую по сети в поисках чего-то похожего. Но без прицельного рытья нахожу только ментальные последствия для пары тяжелых аутоиммунных заболеваний. Это вряд ли то, что мне нужно, хотя в целом картина навскидку похожа. Это кажется мне неуместным совпадением, поэтому я делаю пометку на файле перед тем, как отправить это ДИП и ее усилению. То есть ты хочешь сказать, что у тебя было разрешение? Гилсарем технически была в сознании, но ты ее допрашивать не стал, подытожил Кин, который успел вернуться из своих неизбывных далей и доесть все булочки. Это у нас как? Иль себя плохо чувствует? Или карта не так легла? Или принципы какие взыграли? «Принципы», — не моргнув глазом, отвечаю я. «Не соваться туда, где точно ничего хорошего нет. Меня смутило состояние ее ментального поля, которое никто толком не проверял. Кроме того, что это самое, что с ней происходит, могло бы затронуть меня, так еще и я мог ее ненароком угробить, потому что я понятия не имею, что с ней. А времени разбираться просто не было, так как она из-за этого состояния зафиксирована как находящаяся без сознания. Если ее приведут в чувство, я, конечно, немедленно вернусь и душу из нее выну». «То есть пока вынимать нечего», — проворчал Кин. «Он явно недоволен, но не только мной, потому что его плохое настроение на мне не замыкается». «Тебя в Минбес гоняли?» Да, Дэра заболел, все дела срочно передали некой мадаме. Сказал бы, что вроде Гилсарем, но она куда хуже. Насколько хуже? Письменный отчет о прогрессе каждый день. Вот насколько. Я уважительно молчу. В целом-то нас отчетами не напугаешь. Вон Дипика посадит стажера фиксировать, и вся недолга. Но сам факт таких требований заставляет немного посокрушаться о потонувшем в бюрократии духе приключений и расследований. Кроме того, Кин зверски не любит отчеты, и я его прекрасно понимаю. Не всегда наша успешность измеряется результатами в отчете, и практически никогда отчет не показывает реального положения дел. Это достаточно бессмысленное загрязнение информационного поля мира мусорной, никому не нужной информацией. Так что она потратила мое время, чтобы потом еще потратить мое время. «И кто следующий заболеет, хотела бы я знать?» — спросила Дип. «Если так рассуждать, и у них вдруг один вирусняк, то мы сейчас начнем вылетать, как пули из обоймы по больничным». «Не дождетесь. Я почти не болею респираторными болезнями», — отмахивается Кин. «У меня тоже как будто неплохой иммунитет», — пожимаю плечами я. «А ты с этими двумя не общалась». «И хорошо, а то у меня теперь ребенок». Дип махнула рукой в сторону сосредоточенно корпящей над чем-то Айки. «Я кормящая мать. Болеть нельзя». «Скорее учебно-окормляющая». «А я что сказала?» «Кстати, о том, кто и что сказал. Иль, ты историю недорассказал». «Это какую?» «Про то, как я просил котенка, но отец сказал, что брата мне должно быть достаточно». «А ты хотел котенка?» «Да, но почему-то считалось, что Мэйли — лучший котенок, которого мне может предложить природа». «Мэйли, конечно, тот еще котенок», — хихикнула Дип. «Ага, девушкам даже помурчит. С удовольствием зубоскалю я». «А потом чего не завел?» «А потом у меня вот это. Я тыкаю пальцем в подлокотник своего грави-кресла. Вот как встану на ноги, так и заведу». «А ты встанешь?» «Обязательно. Может, конечно, в другом мире, но встану». «В другом мире?» «О, это особенности нашей расовой философии. Вроде как существует множество миров, которые похожи, но не очень похожи. И они существуют пачками, как, знаешь, близко идущие лучи. И в таких похожих мирах развитие идет примерно одинаково. И иногда они собираются в каких-то фокальных точках, чтобы оставаться похожими». «То есть, погоди, и тебя, типа, в других мирах много?» «И тебя», — киваю я. «Не могу поручиться, что во всех мирах именно в этот момент Дипика спрашивает Илли о том, как это устроено. Но тебя тоже много». «И что может быть фокальной точкой?» «Что угодно на самом деле». «А доказательства этому какие-то есть?» «Видение укуренных шаманов. Точно так же, как и у всех других религий, в общем-то». «Кроме Одина». «А кто поручится, что он не главный укуренный шаман своей религии?» «Любишь ты, я смотрю, духовные практики». «Я псионик, я живу духовными практиками». «Куда-то вас не туда понесло», — укорил Наскин, и, поднявшись на ноги и немного походив кругами, остановился перед доской со схемой. «Если духовные практики не могут нам немедленно сказать, кто спер тело, фигня это, а не духовные практики. И вместо них надо попрактиковать ментальные. И старые добрые методички, конечно». «Особенно прекрасно это звучит с той точки зрения, что ни у одного из нас нет диплома криминалиста», — хмыкаю я. «Дилетанты на жаловании», — согласился Кин. «Но я вас пока прикрою. У меня есть свидетельство о переквалификации, так что я нормальный. А вам всем придется его получать в течение 1,5 лет, иначе уволю к дьяволовой бабушке». «Я первый раз об этом слышу». «Что ж, когда-то мы в первый раз слышим любые новости». «Уволит!» — подняла палец вверх Дипика и сделала скорбное лицо. «Всех уволит!» «А потом обратно возьму на работу, чтобы срок для переподготовки заново пошел», — отмахнулся Кин, не выдержав страшную драматическую паузу. Однако он явно заслужил дохлого котика в свою пользу, даже двух, потому что походя уел всех. «По поводу взятия на работу. У грозной мадамы отчет на отчет я, тем не менее, сумел выяснить, что процедура выбора корабля для перевозки груза 200 предполагает практически полностью случайный выбор. Вызов мог получить любой из 15 кораблей, находившихся в нужной зоне. Кин подходит к своему терминалу и выводит на экран карту сектора. «Мне, конечно, не дали ничего скопировать, но торжество Исинбюля вышло в район Артеги примерно отсюда». И сразу был подан сигнал одному из 15 кораблей, находившихся относительно поблизости. Учитывалось его расположение, наличие свободного места для консервы, простите, капсулы и каюты для размещения похоронного маршала, курс следования и еще куча других факторов. Самым приемлемым была выбрана Брассика, но это реально практически случайно. Я не подсчитывал вероятности, но чтобы так сложилось специально, надо было очень постараться. Значит, было практически бесполезно подсаживать туда левых людей, хоть за 3 месяца, хоть за сколько. Делаю вывод я. Точно. Это оставляет нам в подозреваемых только Ларинель Гилсарем, которая была с полковником ранее и перешла с ним на другой корабль. Но она совершенно точно не смогла бы подключиться к экзоброне, заметила Дип. «Думаешь, она по-быстрому склонила кого-то из парней Сильфида к преступлению?» «Вероятно. Вероятно также, что стоит получить ордер на допрос с пристрастием абсолютно всех ее бойцов. И я думаю, что нам этот ордер вполне дадут, учитывая складывающуюся картинку. Что у вас там с пауканами, то есть с уборщиками?» «О, тут забавное». Дип даже поворачивается к нам всем корпусом, отвлекаясь от своих многочисленных экранов. На наш запрос пришел отказ. И на каком основании? Они все проходят по какой-то из программ защит. Только, конечно, нам не сказали, по какой. То есть они свидетели, жертвы или раскаявшиеся соучастники какого-то преступления. Шустро соображает Кин. Именно. Айка сейчас заполняет документы на всех по очереди для соответствующего запроса. Там нужна другая форма и обоснование. И мы отправляем по мере готовности. Какие шансы, что нам что-то позволят узнать в итоге? Небольшие по тем парням, которые были в смене, спутавшей контейнеры. По дезинфекторам нам им приписать нечего, видео чистое совершенно. А вот по контейнерным ребятам можно предположить, что они что-то мутят, потому что они на пустом месте устраивают драчку, побросав контейнеры, а когда бойцы их разнимают, несколько раз пересобачиваются ради проформы, а потом шустро разбегаются. И тащат, понятно, просто не те контейнеры, которые должны были тащить. Мы построили граф с их перемещениями, и там все видно. Так что на кого-то из них могут и дать полную информацию. А вы не хотите отправить все сразу, как коллективное дело? Нет. Довольно улыбнулась Дипика. В том и выгода, чтобы по одному слать. А почему? Рискует спросить Айка. Потому, вступаю в разговор я, что есть шанс, что дела попадут к разным специалистам, которые будут это рассматривать. И даже если общая установка руководства будет ничего не давать, какой-то из специалистов обработки на основании автоматической оценки может не эскалировать дело до начальства, а просто жмакнуть, разрешить. Но вы мне все передайте тоже. Я попробую Ларри подсунуть все это. А он тебе что-то ответил по прошлому запросу? Нет, он еще не объявлялся. Надо будет его скоро снова потревожить. Мне это все не нравится, заключил Кин. У нас куча надерганных ниток и пока никаких реальных предположений или следов. Дип, ты Сильфиду вызвала? Да, и 6 ее гномов тоже. И она даже едет сама, добровольно и с песней. Хорошо, нахохлился наш шеф, будто это вовсе и не хорошо. Тем более, что мне вот с утра еще одна вещь покоя не дает. Я по дороге пытался переслушивать допросы с первого дня и точно услышал, что рыдавшая на плече у Илья диспетчерка порта откуда-то знала, что Сильфиду зовут Сильфидой. Откуда? И зачем? И имеет ли это значение? Вызвать диспетчера тоже? Вызови, согласился Кин и замолчал, явно задумавшись. Дип открыла медицинские файлы Гилсарем, пришедшие от меня. А я, рассуждая, куда себя приткнуть, просматриваю почту. Ну вот так и есть. Мне, наконец, прислали планы по завоеванию мира за авторством мародера. На мой непритязательный взгляд, проект выглядит очень даже прилично. Автор явно прочитал несколько книжек по менеджменту и прошел как минимум пару онлайн-курсов. и, возможно, даже страшно сказать, платил реальные деньги за экспертизу или разработку экономического обоснования. Это выглядит серьезно, вдумчиво и как-то совсем не по-мародерски, так что я задумываюсь всерьез и даже встаю на путь некоторой переоценки своего боевого товарища. Мародер с его бомжур и терраформировать эклеры, и нормальный, разумный, хороший проект. Что-то мы в нем упустили за все эти годы. Или как? От раздумий меня отвлек голос Дип. «Адера, чем заболел, шеф?» «Какой-то вирус. Мне особо не докладывали», — отозвался Кин. «А запроси, пожалуйста, у них хотя бы базовую выписку». «Зачем бы?» «С Гилсарем сравним», — вздохнула Дип. «И с одним из парней Сильфиды, который тоже у нас больным вышел. Ничего, конечно, необычного нет в том, что они успели где-то переопылиться, например, пока ждали допроса. Но все-таки интересно». «Вряд ли это нам что-то добавит к расследованию, и вряд ли мне поверят, что это очень нужно. Но ладно», — согласился Кин. «А кто там заболел? Не тот ли парень, который новичок?» Дипика сверилась со своими заметками. «Нет, тот Аароман Сколли, а этот Симран Райерс». «Язык сломаешь», — одобрил Кинслейер. «Сказал человек по имени Аджантис», — весело фыркнула Дипика. «Я милостив, поэтому использую более легко выговариваемое Кинслейер. А вы все лентяи. Кин и Кин», — сказал человек, который всегда говорит «Дип» вместо «Дипика» и «Иль» вместо «Элимейр». «Если я начну выговаривать полное имя Иля каждый раз, у нас будет только на это уходить процентов 30 рабочего времени. Оно же вокруг него занимает место примерно как вонь вокруг зоны переработки». «Живописное сравнение, указывающее на недавний интересный жизненный опыт», — вставляю шпильку я. «Очень жизненный, еле отмылся», — вздыхает Кин. «Кстати говоря, мы этим гражданам предъявили обвинение?» «Мы им пригрозили», — тут же отвечает Дип, у которой все всегда по плану и все схвачено. «Что обвинение будет предъявлено, если они не начнут сотрудничать. Один из них порывается срочно всех сдать, но я пока его мариную, пусть подергается». «Вот заодно с Сильфидой и, как там ты сказала, ее гномами, и побеседуем». «Хотя я сомневаюсь, что мы узнаем что-то новое. Я задумчиво тру шрам, подгоняя мыслительный процесс. Получили задание. От кого? Ларри точно увидит столько же, сколько знают они. По крайней мере, будет материал для сравнения и зафиксированный самооговор». Пожал плечами Кин и поднялся. «Сильфида на подходе?» «Да, должна уже почти быть. Как будут прибывать, рассовывай под опросным всех, пусть ждут. А твою первую консерву давай в первую очередь. Думаю, он готов к употреблению. Иль, а ты чё ждёшь?» «А, простите, извините. Эллимейр Аймарил Гиллернхорн Атернаре. Прошу вас соблаговолить поучаствовать в допросе». «Вам, господин начальник управления быстрых расследований Министерства безопасности Альянса, организовать это с присутствием или из-за стекла?» — уточняю я. Кин рассмеялся и сдался, предпочел не продолжать обмен удлиненными любезностями. Дипика показала Айке какой-то знак, и та послушно пошла рисовать на доске котика в мой счет. «Все всегда так дергаются, когда тебя видят, что я не могу отказать себе в удовольствии». «Хотя чего дергаться? За исключением грави-кресла и шрамов, я выгляжу обычным альваром. Хотя, может быть, дело в этом. Они видят Чесова, не понимают, какого хрена он тут, и какие у него тогда возможности и реальные границы власти, и от этого впадают в панику. Человеку свойственно бояться непонятного, в конце концов».